Россия. Москва, 13 февраля. Воскресенье. Следующий день отмечался как День Святого Валентина, который в России постепенно превратился в общенациональный праздник всех влюбленных, а из нее перекинулся и на другие республики бывшей страны. Теперь День влюбленных начали отмечать даже в мусульманских республиках Средней Азии и Кавказа, воспринимая его настолько светлым и радостным, что он просто утратил свое историческое происхождение от совершенно иной религиозной конфессии. В воскресенье президент не выезжал на работу в Кремль, предпочитая работать с документами на даче, куда ему привозили все неотложные бумаги. В этот день он встал привычно рано, позавтракал и прошел в свой рабочий кабинет просмотреть поступившие сообщения. Среди них оказался доклад генерального прокурора страны о налоговых преступлениях компании АКОС. Справка была снабжена пометкой «Для служебного пользования». Изучая ее, президент все больше и больше хмурился. Прокурор откровенно писал о миллиардах долларов, уведенных в офшоры, о миллиардах долларов, украденных у государства и присвоенных группой владельцев АКОСа. Дочитав до конца, президент отложил бумагу в сторону, но затем, немного подумав, снова перечитал документ. Несколько владельцев компании были арестованы. Некоторые успели сбежать в Америку и Израиль. В связи с этим президент вспомнил, что 2 дня назад руководство ФСБ докладывало ему о полученных оперативным путем сведениях насчет группы олигархов, готовых профинансировать план физического устранения главы государства. Это был прямой вызов. Впрочем, он точно знал, как к нему относятся эти олигархи. Он и сам относился к ним ничуть не лучше. Президент снова посмотрел на лежавший перед ним доклад генерального прокурора. Конечно, все эти олигархи уверены в своей безнаказанности. Незаслуженно получив миллиарды долларов, они возомнили себя самыми умными, самыми деловыми, самыми проницательными людьми в мире. Хотя, сделав за несколько лет неслыханное состояние, они даже не умели ими толком распорядиться, вызывая гнев у своих соотечественников и смех у иностранцев. Все началось в 1996 году, когда рейтинг прежнего президента стал невероятно низким. Неприлично низким, в несколько процентов. Тогда казалось, что остановить лидера коммунистов будет практически невозможно. Многие даже советовали отменить президентские выборы. К тому же старый президент был тяжело болен. Ему требовалась срочная операция на сердце, о которой многие даже не догадывались. Стало ясно, что без серьезных финансовых вливаний проблему выборов президента решить невозможно. И тогда было решено передать крупные пакеты государственной собственности в руки молодых пронырливых бизнесменов, обещавших найти деньги на финансирование президентских выборов. Была даже создана новая нефтяная компания. План разрабатывал один из олигархов, оказавшийся самым близким к семье предыдущего президента человеком – Глеб Жуковский. По схеме Жуковского государственные предприятия передавались новым миллиардерам буквально за гроши, а те, в свою очередь, обязались финансировать предвыборную президентскую кампанию. По существу, это был самый настоящий обман. Денег у скороспелых новоришей не было и не могло быть. Они закладывали свою собственность, доставшуюся им даром, и получали деньги у государства, отдавая их на президентскую кампанию. Были потрачены миллионы долларов, еще больше украдено. Когда руководители спецслужб решили приостановить эту деятельность, задержав 2 представителей избирательного штаба с коробкой из-под ксерокса, набитой пачками долларов, их просто прогнали, решив, что победа на выборах должна быть достигнута любой ценой. Сыграла свою роль и дочь прежнего президента, ставшая советником отца. Через нее многие будущие олигархи давили на главу государства, объясняя, что выбор может быть сделан в пользу лидера коммунистов. Одному из олигархов, Лебединскому, даже подарили телевизионный канал для успешной борьбы с коммунистами. Президент убрал от себя самых близких ему людей и решил до конца пройти свой крестный путь с группы Жуковского. С одной стороны, действовала эта группа будущих олигархов, сколотивших всего за несколько лет миллиардные состояния. А с другой – группа Мумбайса, циничного и ловкого царедворца, который традиционно возглавлял правую неолиберальную группу. Проведя исключительно неудачные реформы в начале 90-х годов, разорив почти всю страну, обманув миллионы своих граждан, Мумбайс и его группа были готовы на любые подлоги, любой обман, чтобы только оставить у власти прежнего президента и не отвечать за свои действия по ограблению миллионов соотечественников. В 96-м выборы оказались самыми скандальными и бессовестными в многолетней истории страны. Они были построены на сплошном обмане. Благодаря невероятным финансовым вливаниям, группе зарубежных советников, помощи новых олигархов и успешной организационной деятельности группы Мумбайса президента удалось протащить во второй тур. Но здесь произошло неожиданное. Он просто выдохся и попал в больницу. Объявить кандидата недееспособным означало проиграть выборы. И тогда от избирателей просто скрыли этот факт. По телевизору показали прежние обращения президента, по каналам крутили старые записи. Сказалась и поддержка третьего кандидата патриотически настроенного генерала. Генерал был честным солдатом, но глупым политиком. Ему пообещали кресло преемника и даже назначили на ответственный пост. Патриоты были расколоты, и часть из них поверила генералу, проголосовав за старого президента. Выборы еще не закончились, когда президент попал в больницу. Операция на сердце прошла удачно, а про обман уже никто и не вспоминал. Зато результатом выборов 96-го года стало появление в стране целой группы молодых и ловких людей, быстро ставших миллиардерами. К тому же в стране был зафиксирован твердый обменный курс доллара к рублю. Начался период невиданного обогащения молодых олигархов. Они давали в долг государству его же деньги под огромные проценты и получали неслыханные дивиденды. Многомиллиардные кредиты разворовывались, едва поступив в страну. Жуковский и его компания стали самыми богатыми людьми не только в стране, но и вошли в престижный клуб миллиардеров Forbes. Они, не стесняясь, покупали политиков, министров, депутатов, губернаторов. Несколько олигархов начали диктовать свои условия главе государства. Даже невероятный по своим масштабам кризис 98-го года не сумел выбить их из колеи. Многие из тех, кто был близок к Жуковскому и Мумбайсу, заранее узнали о грядущем дефолте. И успели поменять свои деньги в пропорции 6:1, чтобы через несколько дней продать те же деньги уже в 4 раза дороже. Но не все было так гладко. В сентябре во главе правительства оказался бывший руководитель разведки и бывший глава Министерства иностранных дел, известный своей принципиальной позицией. Став премьер-министром, самое сложное для страны время, он попытался несколько ограничить права олигархов. Он был одним из самых информированных людей в стране, понимал причины дефолта и его последствия. Этот человек не побоялся бросить вызов самым богатым и влиятельным людям государства. И тогда они объявили ему самую настоящую войну. Олигархи поняли, что новый премьер представляет для них страшную угрозу. Они считали себя самыми разумными и самыми проницательными людьми в стране. Незаслуженно полученные миллиарды усыпили их бдительность. Новые выборы старый президент уже не смог бы выиграть ни при каких обстоятельствах. К тому же он был серьезно болен. И поэтому с подачи олигархов было решено передать страну в руки надежного преемника, который сумеет защитить комарилью, окружавшую старого президента. Они долго выбирали, стараясь найти кандидатуру, способную противостоять премьеру. При этом среди олигархов было достаточное количество умных людей, которые понимали, что выдвинуть кандидата из собственной среды означает обречь его на поражение. И тогда выбор пал на незаметного, скромного руководителя ФСБ, лишь недавно переведенного туда из аппарата президента. Им казалось, что этот исполнительный и дисциплинированный кандидат сумеет стать надежным защитником их интересов. Они все еще видели в нем бывшего помощника Копчака, скромного и спокойного чиновника. К тому же он был представителем тех самых спецслужб, которых они все-таки опасались. Его назначили в сентябре руководителем правительства, а через несколько месяцев прежний президент объявил о своей отставке. На избрание нового президента олигархи бросили весь свой ресурс. Его соперников просто размазывали на всех каналах телевидения. Почти все средства массовой информации были на стороне нового кандидата. Для победы были задействованы лучшие аналитические агентства и новейшие достижения пиар-технологий. Борьба велась настолько неприлично, что у остальных кандидатов просто не было никаких шансов. Но все же победа досталась трудно. Новый президент получил только чуть больше 52%. Олигархам казалось, что они победили. Им было трудно просчитать, что новый кандидат окажется могильщиком той системы, которую они так усердно выстраивали. И дело не в том, что ранее он работал в спецслужбах. Новый президент видел, как разворовывали государство, понимал, насколько интересы олигархов не совпадают с интересами большинства населения страны. К тому же они начали активно вмешиваться в политику, по существу разваливая государство на региональные островки. Нужно было либо укреплять государство, а значит и собственную власть, либо наблюдать, как все рушится. Олигархи просчитались. Он оказался умнее, чем они полагали, и гораздо сильнее. Поначалу ему пришлось сложно, сказывалось отсутствие опыта. Но дилемма, стоящая перед ним, была очевидна. Либо олигархическое государство под властью кучки ненавистных всем новоришей и дальнейший распад страны, либо укрепление государственности, введение жесткой властной вертикали и ослабление позиций олигархов. Они были более опасны для государства, чем все террористические акции вместе взятые. Они пытались подменить собой государство, все его законодательные, исполнительные и судебные органы. Ему было трудно еще и потому, что приходилось все время лавировать. С одной стороны, сохранять определенную верность традициям ушедшего президента, стараясь не трогать его семью и наиболее приближенных к ней олигархов. А с другой, чтобы государство не рухнуло совсем, незаметно, по кирпичику, разбирать эту старую систему, заменяя ее монолитными блоками новой государственности. Но сначала нужно было избавиться от делателя королей, главного олигарха Глеба Жуковского, который в глазах миллионов людей олицетворял собой прежнюю систему, основанную на абсолютной безнравственности. Новый президент знал, какие деньги вложил Жуковский в его избрание. Но он четко понимал, что нельзя позволять ему и дальше развращать политиков, превращая их в марионеток собственных интересов. Его не арестовали. Процесс над этим олигархом мог вызвать самый настоящий скандал, если бы он вдруг вздумал заговорить. Поэтому ему позволили уехать и обосноваться в Лондоне. Затем начали выживать следующего одиозного олигарха Лебединского, уже имевшего в середине 90-х годов конфликты с представителями силовых структур прежнего президента. Лебединского даже арестовали, чтобы продемонстрировать решимость новой власти действовать до конца, и вырвали из его рук тот самый канал, метровую частоту которого ему подарил прежний президент. Группа независимых журналистов перешла на шестой канал, но этот канал через некоторое время оказался закрыт. Лебединский все правильно понял. Он благоразумно уехал, сначала в Испанию, а затем перебрался в Израиль. Конечно, у обоих уехавших олигархов оставалась их многомиллионная собственность, недвижимость, часто переписанная на другие имена. Но они уже не могли влиять на принятие государственных решений и на политику государства. Находясь в вынужденной эмиграции, олигархи оказались в изоляции от процессов, происходящих в стране. Их собственность постепенно переходила в другие руки, а их влияние, соответственно, падало. Президент начал укреплять властные структуры, поднимать престиж силовых органов, формировать новый парламент, новое правительство, более ответственное перед главой государства и не исполняющее более волю одиозных личностей. Ему пришлось даже терпеть несколько лет во главе правительства прямого представителя прежней семьи, которого он не мог сразу убрать. И лишь по прошествии некоторого времени сменил его на свою кандидатуру – исполнительного и аккуратного чиновника безо всяких политических амбиций. Казалось, остальные олигархи поймут, как нужно себя вести, примут новые правила игры. Но здесь произошло самое неприятное. Среди оставшихся новоришей был человек, считавшийся самым богатым в стране и одним из самых обеспеченных людей в мире. Умный, работоспособный, энергичный, красивый, он создал компанию «Акос», ставшую одной из самых крупных нефтяных компаний мира. Этот олигарх был готов идти и дальше, заключая соглашения с остальными компаниями и поглощая их, чтобы выстроить новый холдинг, который мог бы стать одним из крупнейших в мире. Олигарха звали Михаил Кочуровский. Он даже не скрывал, что покупает голоса нужных ему депутатов Государственной Думы, лоббирует прохождение новых законов, умеет находить общий язык с членами правительства. Президент все время получал информацию о нарушениях в этой компании, о невероятных политических амбициях самого богатого человека в стране. Президент не реагировал на доклады своего окружения. Среди тех, кто собрался вокруг него, были в основном люди из бывших силовых структур. Они также ненавидели олигархов, считая их взорвавшимся новоришами. Если бывшие комсомольские работники и партаппаратчики сумели захватить большую часть государственной собственности, то этой группе людей почти ничего не досталось. В начале 90-х выходцев из спецслужб не очень-то жаловали. К тому же среди них было немало порядочных, честных, знающих людей, недовольных развалом прежнего государства и систематическим грабежом нынешнего. Среди них было много государственников, считавших, что страна не может быть отдана на откуп группе олигархов. Последний удар Кочуровский нанес себе сам. Во время поездки в Соединенные Штаты он имел несколько встреч с американскими бизнесменами и политиками. На этих встречах самый богатый человек страны откровенно говорил о необходимости смены курса, пренебрежительно высказывался о действующих политиках, обещая принятие новых законов, нужных его компании. Он не скрывал, что вкладывает деньги и в правую, и в левую оппозицию. И даже не скрывал своего снисходительного отношения к нынешней власти. Для олигарха, владеющего миллиардами долларов, все остальные люди, не сумевшие заработать даже миллиона, представлялись не очень толковыми и совсем несерьезными людьми. Но он допустил небольшую ошибку. Его разговоры были переданы в Москву. Это любезно сделали американцы, решившие, что дружба с новым президентом гораздо выгоднее дружбы с олигархом, мечтающим о создании компании мирового уровня и становившимся основным конкурентом их собственным новоришам. Судьба Кочуровского была предопределена. С ним хотели поступить, как и с остальными. Сначала предоставить ему возможность уехать, а затем спокойно развалить его холдинг. Но он проявил упрямство. Ему все еще казалось, что ничего не потеряно. Самый богатый человек страны решил выступить против политической системы этой страны. И проиграл. Безжалостная прокурорско-судебная машина была приведена в действие. Кочуровского арестовали. Ему предъявили обвинение в хищении миллиардов долларов, неуплате налогов, подделке документов. По этим статьям можно было смело арестовывать и сажать любого из олигархов. Среди них не было ни одного, у кого при желании нельзя было бы найти таких же нарушений. На примере Михаила Кочуровского власть хотела продемонстрировать свою силу и решимость идти до конца. Собственно, речь шла не об амбициях самого олигарха. Речь шла о нормальном функционировании государственных структур, которые не должны зависеть от прихоти и миллиардов одного человека. Компания Кочуровского была разорена. Его миллиарды стали собственностью государства. Его предприятия передали другим компаниям. Сделка, о слиянии с которыми была заранее объявлена, но не состоялась. Были арестованы некоторые из его компаньонов, остальные успели сбежать. Это был самый важный и самый главный удар по всей прежней системе олигархического правления. Кочуровский невольно стал главной жертвой, приняв удар на себя. Как у более молодого, по сравнению с Жуковским и Лебединским, у него было больше амбиций, больше воли, больше сил. И он решил остаться, чтобы бросить вызов. Но государство ответило на его вызов своим. Чтобы отныне каждый живущий в стране олигарх точно знал, что не имеет права возвышаться над этой машиной. Отныне каждый из оставшихся новоришей должен понимать, правила игры изменились. Нет больше кучки людей, диктующих свои законы государству. Есть сильное государство во главе с президентом, которое само диктует правила игры. Это был самый важный шаг в сторону укрепления стабильности страны. Президент еще раз посмотрел на лежащий перед ним доклад. В конце его генеральный прокурор предлагал варианты развития ситуации. Президент взял ручку и быстро написал только одно слово. Согласен, и размашисто расписался.